19:50. Вечер размолвок между влюбленными. Элис распекает Пола за то, что он опять разбередил травмированное плечо. Происходит это наверху в спальне, но там по-прежнему установлен сиренин монитор, и внизу громко и отчетливо слышно каждое слово. В каморке за кухней Трейси отчитывает Филиппа за то, что он избил Уэйда. «Я ужинаю на кухне, а с двух сторон бурлят страсти. Пожалуй, в моем нынешнем бессемейном статусе есть свои преимущества». Я понимаю и подоплеки этих скандалов. На самом деле Элис злится на Пола за то, что никак не забеременеет, а Трейси подозревает, что Филипп снова переспал или скоро переспит с Челси. Он определенно об этом подумывает. В сущности, Трейси злится на саму себя за то, что позволила Филиппу сделать из себя идиотку, что закрыла глаза на свой возраст, забыла о суровой и очевидной реальности. Однако обсуждать эти тонкие материи сейчас не время, да и не место, поэтому обе они выкипают из-за какой-то ерунды, вроде растянутых связок и раздробленных суставов. Короче, сегодня дурная карта легла в этом доме всем до единого. Покоя не жди. Зато еды за день прибавилось. Нам принесли терияки с курицей, макаронный салат, рубленные яйца и целый поднос с двуслойным печеньем день-ночь. Ну когда я еще смогу так поесть? У стола в центре кухни на высоких табуретах сидят Вендины мальчишки, свежевымытые, облаченные в трикотажные пижамки, которые обтягивают их точно супергеройские костюмы. Еще мокрые, тщательно расчесанные волосы поблескивают, хотя свет на кухне слегка приглушен. Эти мальчишки – идеальная реклама детского шампуня или вообще самого детства. Венди пытается впихнуть в них хоть какую-нибудь еду, но их маленькие животики еще бурчат и пучатся от сахарного дерьма, которым я накормил их в лунопарке. Я вспоминаю о Пенни, и сердце сжимается. Я вел себя отвратительно. Я обидел ее, поэтому мне больно. Можно, конечно, позвонить, но что сказать ей, кроме того, что мне очень-очень жаль. Капли барабанят по стеклу, просятся внутрь. Из монитора несутся вопли Элис. «Ты так вообще можешь остаться инвалидом!» «А ради чего?» «Чтобы обыграть стояка Гроднера!» «Если она разбудит ребенка, я пну ее в жирную жопу», задумчиво говорит Венди, собирая в тарелку еду для мамы. «Ты сказала плохое слово», — радуется Райан. «Нет, мой сладкий. Ты сказала жопа. Жопа — это то же самое, что попа. Значит, так можно говорить? Только не деткам». «Почему?» «Покачину», — сердито отвечает Венди. «Такие правила, Райан. Надо просто запомнить». «Мы тут недели не пробыли, а ты уже ввязался в две драки», — кричит на Филиппа Трейси. «Тебе вредно тут находиться». В обоих диалогах мы слышим только женские голоса. Как истинные фоксманы, Пол и Филипп отвечают тихо и односложно. Когда на нас нападают, мы тут же стоически прячемся в раковины. А раковина рассчитана на одного. Джен от этого страшно бесилась. Чем больше она вопила, тем дольше я молчал, иногда часами. Возможно, если бы я тоже вопил в ответ, наша жизнь сложилась бы иначе. Может, ругань — это такая неведомая мне форма супружеской дипломатии? В конце концов хлопает дверь каморки, и свет на кухне, помигав, гаснет окончательно. В полумраке Филипп топает прямиком к холодильнику, достает из морозилки пакет со льдом, садится напротив меня и, вздрогнув, прикладывает его к раздутой кисти. «Дерешься ты часто, но так толком и не научился», — замечает Венди. «Наверное, я что-то сломал. Точнее, разбил сердце Трейси». Филипп тяжело из-под лобья смотрит на Венди. «Все язвишь? Неужели не надоело?» Хлопает другая дверь наверху. Свет зажигается, из монитора доносится плач сирены. «Жирная сука!» — бормочет Венди. «Ты сказала плохое слово!» — обалдев от счастья и ужаса, кричит Райан. «Сука, это тетя-собака», — отвечает Венди уже за порогом кухни. «Шука!» — радостно повторяет Коул. Впервые отец выругался при мне, когда мы с ним устанавливали в гараже таймер для поливальных установок. Во рту у него была отвертка, в руках винтики, и тут он уронил на пол какую-то шайбочку. Она, позвякав, докатилась до канализационной решетки, куда стекает лишняя вода, и проскочила меж прутьев вниз. «Вот хрень!» — смачно сказал папа. «Мне было лет 8. Я так хохотал, что потом ребра болели». Пол молча входит в кухню и тоже лезет в морозилку. Но единственный пакет со льдом уже у Филиппа, поэтому Пол берет кусок мороженого мяса и, засунув его под рубашку, прикладывает к плечу. Прислонившись к холодильнику, он на секунду закрывает глаза. Я сижу между ним и Филиппом, подозрительно невредимый. «Я больше не могу здесь», — Пол идет к двери. «Тебе сейчас нельзя вести машину с таким плечом», — говорит Филипп, вставая. «Я тебя отвезу». «Мне повезло». Пол скрывается в прихожей. «Вот жопа», — говорит Филипп. «Жопа — это попа», — живо откликается Райан. «Ёпа», — повторяет Коул. «Шука, ёпа, дерьмо». Филипп серьезно рассматривает наших племянников. «Приятно видеть наше положительное влияние на младшее поколение. Может, стоит нас стерилизовать?» «Я уже опоздал», — отвечаю я. «Верно, я забыл». Он шарит по карманам, ища ключи. «Всем спокойной ночи». «Погоди». Я выхожу вслед за ним в прихожую, где на пороге ждет Пол. «А как же Шива?» Мы все втроем смотрим на пустую гостиную, где перед камином стоят в рядок 5 пустых стульчиков. «Ты справишься», — говорит Пол, — «только кивай и улыбайся. Не оставляйте меня одного». Филипп закидывает сигарету из пачки в рот и прикуривает от толстой, принесенной для Шивы свечки. Мне это кажется кощунством, но, думаю, папа не обидится. «Дождь хлещет, как из ведра», — говорит Филипп. «Держу пари, что никто сегодня уже не явится. Поехали с нами. А вдруг гости придут?» Филипп достает из ящика блокнот и ручку и быстро пишет. «Шива отменяется ввиду дождя. Заходите завтра. Дома управления». Он прикрепляет листок снаружи у двери под дверным звонком и говорит: «Проблема решена».